Григорий Ефимович Распутин, 1872-1916. Настоящая фамилия Новых. Крестьянин Тобольской губернии, получивший известность прорицаниями и исцелениями. Оказывая помощь больному гемофилией наследнику престола, приобрел неограниченное доверие императрицы Александры Федоровны и императора Николая II. Был убит заговорщиками, считавшими влияние Распутина гибельным для монархии. Появившийся впервые в 1905 году в нескольких гостиных, принадлежавших особам высшего света Санкт-Петербурга, Григорий Распутин в свои 33 года был широкоплечим, мускулистым, среднего роста мужчиной. Одевался он просто. В свободные крестьянские рубахи и мешковатые штаны, заправленные в тяжелые грубые сапоги. Волосы были длинные и сальные. Разделенные прямым пробором пополам, они не спадали тонкими прядями по плечам. Женщины, находившие его отвратительным, позже обнаружили, что это отвращение является новым, волнующим ощущением, что этот грубый и резко пахнущий крестьянин соблазнительно отличается от надушенных и напомаженных офицеров и кавалеров высшего общества. Другие, менее чувствительные, заключили, что его вульгарная внешность была несомненным знаком духовности. «Не будь он святым, — говорили они себе, — этот нечесанный мужик никогда бы не появился среди нас». Было трудно устоять перед силой твердого, пристального взгляда Распутина. Мужчины и женщины, встречавшиеся с ним из любопытства, оказывались зачарованными и плененными его мерцающими глазами и настойчивой таинственной волей. Взгляд Распутина действовал не только на возбудимых женщин, но и на министров царского правительства. По просьбе императрицы он просил аудиенции и был принят двумя председателями Совета министров России – Петром Столыпиным и Владимиром Каковцевым. Столыпин позже описал визит Распутина своему приятелю Михаилу Родзянко, председателю Думы. «Он, Распутин, бегал по мне своими белесоватыми глазами и произносил какие-то загадочные и бессвязные изречения из Священного Писания. Как-то необычно разводил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине, сидящей напротив меня. Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза, и что он производил довольно сильное, правда отталкивающее впечатление. Я собрал свою волю в кулак». Оба после этих встреч были убеждены, что они преодолели чары этого сибирского мужика. На самом деле оба просто предопределили свои политические судьбы. Встречи были подготовлены женой Николая II Александрой, и таким образом Распутину была предоставлена возможность оценить обоих премьер-министров. По окончании этих встреч он сообщил императрице, что эти люди не угодны Богу. Распутин появился в Санкт-Петербурге как старец, божий человек, живущий в бедности, в уединении, как аскет, выражавший готовность стать вожаком других душ в момент страданий и ударов судьбы. Однако Распутин был лжестарцем. Ведь старцами становились безгрешные люди, оставившие все соблазны и блага мира. Распутин же был молод, женат, имел троих детей. Позже могущественные друзья приобрели ему большой дом в его деревне. Но он овладел некоторыми театральными атрибутами святости. У него были горящие глаза и плавная речь. Он знал Писание. Глубокий, сильный голос делал его неотразимым проповедником. Кроме того, он вдоль и поперек исколесил Россию и дважды кающимся грешником ходил до Святой Земли. Он говорил, что много грешил, но был прощен и направлен Богом на благие деяния. Григорий Ефимович Распутин, сын крестьянина, служившего когда-то кучером на почте, родился, вероятно, в 1872 году. Называются и другие даты. В селе Покровское, что на реке Туре в Западной Сибири. В 33 года он впервые встретился с царской семьей. В 44 его не стало. В юности пророк пил, дрался, забавлялся с деревенскими девками. Зарабатывал перевозкой пассажиров и вещей. Хороший рассказчик, уверенный в себе, Григорий добивался любой девушки, которую встречал. В одну из своих поездок Григорий, уже метко окрещенный своими соседями Распутиным, вез путешественника в Верхотуринский монастырь, место уединения монахов и заточения еретиков-сектантов. Распутин был поражен как теми, так и другими и остался в монастыре на 4 месяца. Вскоре после возвращения в Покровское Распутин, ему было тогда 20 лет, женился на белокурой крестьянской девушке, которая была на 4 года старше его. Всю свою жизнь Прасковья прожила в Покровском. Она знала о его увлечении женщинами, но не роптала. «У него на всех хватит», — говорила она. Прасковья родила ему 4 детей, 2 сыновей и 2 дочерей. Старший сын умер в раннем детстве, другой был умственно отсталым. 2 девочки, Мария и Варвара, позже приехали жить к отцу и получили образование в Санкт-Петербурге. Чтобы содержать семью, Распутин занимался сельским хозяйством. Однажды во время пахоты ему почудилось видение, и он решил совершить паломничество. Григорий прошел 2000 миль до монастыря на горе Афон в Греции. Через 2 года Григорий принес в родную деревню дух тайны и святости. Он начал усиленно молиться, бросил пить и соблазнять женщин. Распространился слух, что распутник Григорий Распутин стал человеком Бога. Деревенский священник, встревоженный появлением неожиданного конкурента, заподозрил ересь и стал угрожать расследованием. Распутин покинул деревню и снова начал странствовать. В Санкт-Петербурге Распутин впервые побывал в 1903 году и прожил там 5 месяцев. В столице говорили о нем как о странном сибирском мужике, который грешил, раскаялся и наделен необыкновенной силой. Он был принят самым знаменитым духовным лицом того времени, отцом Иоанном Кронштадтским, которого почитали за силу и действенность его молитв. Его собор в Кронштадте был местом паломничества всей России. Он был личным духовником Александра III и находился вместе с семьей у постели умирающего в Ливадии. В 1905 году Распутин вернулся в Санкт-Петербург, где встретился с престарелым архимандритом Феофаном, инспектором Санкт-Петербургской духовной академии и бывшим духовником императрицы Александры. Как и отец Иоанн Кронштадтский, Феофан был поражен несомненным пылом распутинской веры и устроил его встречу с другим видным церковным деятелем, епископом Гермогеном. Распутин был феноменом, как им казалось, который дан свыше, чтобы способствовать делу церкви, усиливая ее влияние на крестьян. Они принимали его как истинного старца. В дополнение к благословениям церковных иерархов, Распутин начал свою жизнь в столице под покровительством 2 дам высшего общества – черногорских сестер-княжон, великой княжны Милицы и великой княжны Анастасии. Дочери короля Николая I Черногорского были замужем за кузенами царя Николая II, и обе были увлечены псевдовосточной разновидностью мистицизма, тогда бывшего в моде во многих салонах столицы. Именно великая княжна Милица привезла Распутина в царское село. Его рекомендации со всех сторон были безупречны. Он имел благословение наиболее авторитетных деятелей церкви. Отец Иоанн и епископ Феофан советовали императрице поговорить с благочестивым крестьянином. Однако никто не ожидал, что Распутин станет во дворце столь желанным гостем. Обычно он приходил за час до обеда, когда Алексей играл на полу в своей голубой пижамке, прежде чем лечь в постель. Распутин садился возле мальчика и рассказывал ему истории о путешествиях, приключениях и старые русские сказки. Часто девочки, императрица, да и сам царь заслушивались этими рассказами. Николай и Александра свободно разговаривали с Распутиным. Для царя Распутин был именно таким, каким описала его сестра, русским мужиком. Однажды, разговаривая с одним офицером охраны, Николай развил свою мысль. Он, Распутин, просто добрый, религиозный, прямодушный русский человек. Когда тревоги или сомнения одолевают меня, я люблю поговорить с ним и неизменно чувствую себя потом спокойно. Для Александры значение Распутина было намного серьезнее. Постепенно Александра стала приходить к убеждению, что старец посланник Бога к ней, к ее мужу, к России. Неопровержимым доказательством его божественной миссии было то, что он мог облегчить страдания ее сына, больного гемофилией. Вероятно, Распутин лечил мальчика, используя свой гипнотический дар, хотя с точки зрения медицины это не так просто. Александра верила, что Распутин способен остановить кровотечение Алексея, думая, что он достигает этого силой своих молитв. Успех в царском селе обеспечил Распутину и успех в обществе. Вскоре грубые холщовые рубахи сменились шелковыми блузами голубого, ярко-красного, сиреневого и бледно-желтого цветов, некоторые из которых были сшиты и вышиты цветами самой императрицей. Черные бархатные штаны и мягкие софьяновые сапоги заменили его мужицкий наряд. Простой кожаный ремень на поясе уступил место шелковому шнурку небесно-голубого или малинового цвета с большими мягкими свисающими кистями. Распутин стал носить красивый золотой крест, подарок Александры. Но даже приняв новый облик, Распутин остался мужиком. Он гордился тем, что допущен в светские гостиные. Входя с улицы с потоком гостей, разодетых в меха и бархат, Распутин вручал лакею свой простой длинный кафтан, неизменную одежду русского крестьянина. В разговоре он пользовался грубыми, непристойными выражениями. Это не были слова, выскочившие неумышленно, наоборот. Распутин пользовался ими намеренно, стараясь произвести шокирующий эффект. Его манеры за столом ошеломляли людей. Однако для присытившегося, манерного, падкого на все новое общество Распутин был экзотическим развлечением. Сначала Распутин вел себя осторожно в этом новом для него мире богатых людей. Но вскоре обнаружил, что многие женщины интересуются не столь его духовной, сколь чувственной стороной. Его первые победы были легкими, последующие еще легче. Разговоры о его любовных авантюрах только способствовали скандальной репутации. Знатные дамы, жены офицеров, отбывших из столицы по делам службы, актрисы и женщины низших классов искали его общество, новых волнующих ощущений. Распутин внушал дамам, что спасение невозможно, пока не искупишь грех, а истинное искупление не может быть достигнуто, пока не совершишь грех. В своем лице Распутин представлял возможности для всех трех стадий – и греха, и искупления, и спасения. «Женщины, – говорил Филипп Миллер, автор нашумевшей книги о Распутине, – находили в Григории Ефимовиче исполнение двух желаний, которые до сих пор казались несовместимыми – религиозного спасения и удовлетворения плотских потребностей, так как в глазах его последователей – Распутин являлся воплощением Бога, половые сношения с ним, в частности, не могли считаться грехом, и такие женщины впервые в жизни находили истинное счастье, не тревожимое угрызениями совести. Некоторые, удостоенные внимания отца Григория, гордились этим, причем не только дамы, но и их мужья. Если Распутин пожелает женщину, мы все видим в этом благословение и выбор Божий, и наши мужья думают так же, говорил своему собеседнику одна из них. Но не все мужья были снисходительны. Не всем дамам нравилась грубость старца. Черногорские княжны Милица и Анастасия закрыли свои двери перед бывшим протеже. Обе черногорки даже ездили в царское село сообщить императрице об их ужасном открытии, касавшемся Григория, но Александра приняла их холодно. Инициатором первого формального расследования деятельности Распутина выступила церковь. После того, как к епископу Феофану на исповедь стали приходить женщины, поддавшиеся влиянию Распутина, он обратился к императрице. Бывший духовник Александры сообщил ей, что был в страшном заблуждении относительно святого человека, когда рекомендовал его. Александра послала за старцем и допросила его. Распутин изобразил удивление, невинность и смирение. В результате Феофан, выдающийся теолог, был переведен из духовной академии епископом в Крым. Единственная атака, нанесшая некоторый урон авторитету Распутина, последовала от молодого фанатика-монаха по имени Илеодор. В Распутине Илеодор видел своего союзника. И когда Феофан впервые привел к нему Распутина, Илеодор приветствовал религиозные усердия, проявляемые старцем. В 1909 году Илеодор пригласил Распутина в обитель недалеко от Царицына. Там, к удивлению Илеодора, старец отвечал на уважение и покорность встречавших их женщин тем, что хватал хорошеньких и целовал их в засос. Из Царицына они поехали в Покровское, на родину Распутина. В поезде Илеодор был обескуражен еще больше, когда Григорий, хвастаясь своим прошлым, открыто хвалился своими сексуальными подвигами, насмехаясь над невинностью Илеодора. Он развязно говорил о своих отношениях с царской семьей. «Царь, — говорил Распутин, — стоял перед ним на коленях и говорил ему: „Григорий, ты Христос“». Он хвастался тем, что целовал императрицу в комнатах ее дочерей. В Покровском Распутин показал Илеодору пачку писем от Александры и ее дочерей. Он даже дал несколько писем Илеодору. «Выбирай любое, только оставь письмо цесаревича, оно у меня только одно». 3 года спустя выдержки из этих писем императрицы к Распутину стали появляться в печати. Они стали основными уличающими документами сенсационного обвинения императрицы в любовной связи с Распутиным. Роковое влияние этого человека, Распутина, было главной причиной гибели тех, кто думал найти в нем свое спасение, писал Пьер Жильяр. Еще в 1911 году, встревоженный ростом влияния Распутина во дворце, Столыпин приказал провести расследование и представил результаты царю. Николай прочитал доклад, но ничего не предпринял. Столыпин своей собственной властью приказал Распутину покинуть Санкт-Петербург. Александра протестовала, но Николай отказался отменить приказ премьер-министра. Распутин отправился в паломничество в Иерусалим, в течение которого писал многословные, цветистые и мистические письма императрицы. Изгнание Распутина было еще одним примером трагической изоляции и отсутствия понимания жизни царской семьи. Конечно, если бы Столыпин знал, какую помощь оказывал Распутин ребенку, он, возможно, не отдал бы такого приказа. Однако, с политической точки зрения, внезапное удаление опасного старца из дворца выглядело решением разумным. Александре представлялось, что Столыпин умышленно разорвал связи, от которых зависела жизнь ее сына. Отчего возненавидела премьер-министра? В 1911 году возмущение старцем было пока предметом частных разговоров. Но через год скандал уже стал достоянием гласности. В Думе явные намеки на темные силы у трона стали появляться в речах левых депутатов. Вскоре вопрос Распутина стал преобладать на политической сцене. Сколь бы это ни казалось странным, но вопрос Распутина стал центральным вопросом непосредственного будущего. Цензура была упразднена манифестом, и печать начала открыто говорить о Распутине как о зловещем авантюристе, который контролирует деятельность Синода и пользуется благосклонностью императрицы. Нападки на Распутина усиливались. Николай отдал приказ запретить всякое упоминание о Распутине в печати под страхом штрафа. Но Распутин давал слишком большой тираж издателям, чтобы они испугались денежных санкций. Они продолжали публикации, беззаботно платя штрафы. По городу поползли самые невероятные слухи о близости Распутина с императрицей и ее фрейлиной Вырубовой. Николай был глубоко оскорблен тем, что имя и честь его жены втоптаны в грязь. «Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен и злобы. Это гнусное дело должно быть прикончено». Распутин, подобно многим удачливым авантюристам, жил сегодняшним днем. И хотя он оставался безразличным к политике, само его поведение приобрело политический смысл. От всех нападок на него министров, депутатов, думы, церковных иерархов и печати он защищался единственным доступным ему путем, воздействуя на императрицу. Александра была его покровителем. Когда министры или епископы обвиняли старца, она мстила им, добиваясь их отставки. Когда Дума обсуждала вопрос Распутина, а печать кричала о его похождениях, императрица требовала роспуска Думы и жестких мер в отношении печати. Она возненавидела всех его врагов, поэтому неудивительно, что его враги в ответ возненавидели ее. Возросшее влияние Распутина при дворе приводило к нему людей из всех слоев общества – банкиров, епископов, офицеров, светских дам, актрис, авантюристов и спекулянтов, крестьянских девиц и старух, приехавших за сотни верст, чтобы просто принять его благословение. Посетители приходили в таком количестве, что многие вынуждены были ждать в очереди на лестнице. Обочина улицы была уставлена автомобилями знатных персон, посещавших Распутина. Если посетитель нравился Распутину, и он решал ему помочь, то он брал перо и безграмотно царапал каракулями несколько слов: «Милый и бесценный друг, это от меня Григорий». Эти клочки бумажек, олицетворявшие близость с самим Распутиным, часто были достаточны для получения поста, продвижения по службе, отсрочки платежа или ручательства за вексель. Некоторые из этих записок, приложенные к прошению, пересылались прямо императрице, которая, в свою очередь, передавала их царю. Финансисты и состоятельные дамы клали пачки денег на стол, и Распутин бросал их в ящик стола, не считая. Если его посетитель материально нуждался, он мог достать целую пачку денег и отдать ее. Он без трепета относился к деньгам. Его квартира была небогатой, в большинстве случаев вино и еду приносили в дар. Его единственный интерес к деньгам заключался в том, чтобы собрать приданое для дочери Марии, которая училась в школе в Петрограде и жила в одной из комнат его квартиры. Ежедневно перед домом, в помещении привратника и на лестнице, ведущей к двери Распутина, дежурил целый отряд детективов. Они не только охраняли жизнь старца, но и тщательно фиксировали события. Эти доклады складывались в огромные кипы на столах полиции. Отсюда они поступили к тем, чей долг был читать их, и ко многим другим, кто щедро платил. Министры, придворные сановники, великие князья, графини, иностранные послы, крупные промышленники, купцы и биржевые маклеры – все подробно изучали их. Однако императрица была уверена, что полицейское начальство стремится очернить Распутина. Для нее знаменитые лестничные записки были не более чем фикцией. Распутин всегда заботился о том, чтобы сохранить благочестивые впечатления о себе в царском селе. И это был ключ ко всему, к его карьере и жизни. Иногда неожиданный звонок из царского села ломал его планы на вечер. И даже в основательном подпитии Распутин ухитрялся сразу протрезветь и ехал консультировать маму, как он называл императрицу, на государственные темы. Григорий Распутин, безусловно, одна из самых необычных и загадочных личностей, когда-либо появлявшихся на земле. Он был великолепным, убедительным актером. Он обладал чудовищной выносливостью организма. Он излучал огромный магнетизм. Премьер-министры, графы, священники и великие князья, да и дамы света, а также крестьянские девушки чувствовали его могущественную притягательность, а когда отношения портились, непреодолимое отвращение. Вся ужасная сила этого человека была направлена на то, чтобы убедить императрицу, что он является тем, кого она видела перед собой, чистый, преданный Божий человек, выражающий душу мужицкой России. Надо отдать ему должное, Александра никогда не видела его другим. Когда же Распутин чувствовал, что его положение пошатнулось, он искусно играл на страхах императрицы и ее религиозной натуре. «Помни, что мне не нужны ни император, ни ты», — говорил он. «Если вы предадите меня врагам, это не повредит мне. Я способен справиться с ними, но ни царь, ни ты не сможете это сделать без меня. Если меня не будет здесь, чтобы защитить вас, вы потеряете сына и корону через 6 месяцев». Политические советы Распутина обычно ограничивались осторожным одобрением действий императрицы. Создавалось впечатление, что высказанная им идея внушена ему свыше. Когда же его мысли в действительности принадлежали ему и были конкретны, они отражали интересы крестьянской России. Войну он считал бессмысленным кровопролитием. «Она опустошает деревни», — сказал он царю. Тем не менее, когда Палеолог упрекнул его в том, что он убеждает царя прекратить войну, Распутин резко возразил: «Те, кто говорит тебе об этом, полные дураки. Я всегда говорю царю, что он должен воевать до победного конца. Но я также говорю ему, что война несет невыносимые страдания русскому народу. Я знаю деревни, где не осталось ни одного мужика, а только слепые да раненые, вдовы да сироты». Николай не всегда подчинялся желаниям жены, но в то же время избегал отвечать открытым отказом. По отношению к старцу позиция царя была лишь соблюдением терпимости и почтения с налетом добродушного скептицизма. Иногда он признавался, что его успокаивает полурелигиозная болтовня Распутина. Когда императрица просила при встрече, чтобы он последовал совету Божьего человека, Николай часто подчинялся. Он знал, как много для нее значат присутствие и молитвы Распутина. Такое положение дел в особенности устанавливалось, когда Николай уезжал в ставку. Затем, оставив управление внутренними делами императрицы, Николай регулярно уступал ее указаниям в назначении министров. И во многом из-за этого царь лишился трона. Александр Трепов, новый премьер-министр, решил избавить правительство от влияния Распутина. Первым шагом к этому должно было стать освобождение от должности протеже Распутина Протопопова. Прежде чем занять пост премьера, он заручился обещанием царя, что Протопопов будет смещен. Однако после вмешательства императрицы Николай II изменил свое решение. Тогда Трепов попросил об отставке. Николай, подстрекаемый недавними письмами Александра, отказал ему: «Александр Федорович, я приказываю вам исполнять ваши обязанности с коллегами, которые, я думаю, вам подходят». Отчаявшись, Трепов послал своего зятя к Распутину с целью предложить ему внушительную взятку – дом в Петрограде, оплату всех текущих расходов, телохранителя и 100 тысяч рублей, если он даст добро на смещение Протопопова, а затем сам прекратит вмешиваться в дела правительства. Также в качестве взятки Трепов предложил Распутину сохранить свободу действий в отношении духовенства. Распутин, уже получивший огромную власть и мало пользовавшийся ею для приобретения богатства, ответил отказом. Многие считали, что Распутин был платным немецким шпионом. Но это маловероятно. Из тех же соображений, из которых Распутин отверг взятку Трепова, он отказался бы от денег. Ни один иностранец не мог предложить ему власти больше, чем он уже обладал. Кроме того, он не любил иностранцев, особенно англичан и немцев. Более правдоподобно, что немецкие агенты могли использовать Распутина для получения информации, которую он располагал. В его свите всегда были разные люди, многие сомнительные репутации, и в этот круг легко могли проникнуть секретные агенты. Распутин был таким болтливым и хвастливым, что любой агент мог просто сидеть и внимательно его слушать. В 1916 году великие князья, генералы и депутаты Думы все сходились в одном – Распутин должен быть устранен. Исполнителем стал князь Феликс Юсупов. В свои 29 лет Феликс Юсупов являлся единственным наследником огромнейшего состояния в России. В Петрограде было 4 юсуповских дворца, в Москве – 3. И кроме этого 37 имений по всей России. Юсупов впервые встретил Распутина перед своей свадьбой. Они часто гуляли вместе в сомнительных ночных заведениях. Если верить Юсупову, Распутин советовал Николаю отречься в пользу Алексея. Тогда императрица стала бы регеншей. За год до роковой развязки Юсупов понял, что присутствие Распутина подрывает монархию и что старца нужно убить. 2 декабря 1916 года депутат Владимир Митрофанович Пуришкевич выступил против Распутина в Думе. На следующее утро Юсупов явился к Пуришкевичу и сказал, что собирается убить Распутина, но ему нужны помощники. Пуришкевич сразу согласился. Еще 3 заговорщиков были посвящены в план покушения. Офицер Сухотин, армейский доктор Лазаверт и молодой друг Юсупова, великий князь Дмитрий Павлович. 26-летний Дмитрий был сыном последнего здравствующего дяди Николая II, великого князя Павла. Запальчивый Пуришкевич, не в силах сдержать свое обещание молчать, вскоре намекнул некоторым депутатам Думы, что с Распутиным должно что-то произойти. Старец заволновался. Однажды после долгой прогулки по Неве он пришел домой и заявил, что река скоро будет полна крови великих князей. В свою последнюю встречу с царем он отказался дать Николаю обычное благословение, сказав вместо этого: «На этот раз ты благослови меня, а не я тебя». Успех заговора зависел от того, сможет ли Юсупов заманить Распутина в подвал дворца на Мойке. «Моя близость с Распутиным, так необходимая для нашего плана, росла с каждым днем», — писал он. Когда в конце месяца Юсупов пригласил его провести с ним как-нибудь вечерок, Распутин охотно согласился. Юсупов привез жертву в свой дворец и, проведя в подвал, сказал Григорию, что хозяйка, с которой Распутин давно мечтал познакомиться, занята с гостями, но скоро спустится вниз. Сверху доносились звуки граммофона, заведенного другими заговорщиками, изображавшими гостей. Оказавшись в подвале один на один со своей жертвой, Юсупов нервно предложил Распутину отравленных цианистым калием пирожных. Распутин отказался. Затем, передумав, жадно съел два. Юсупов наблюдал, ожидая увидеть его корчащимся в агонии, но этого не произошло. Затем Распутин попросил Мадеры, которая также была отравлена. Он выпил залпом два бокала, но все было безрезультатно. Так прошло 2,5 часа. Юсупов в отчаянии поднялся наверх. Лазаверт был почти в обмороке. Пуришкевич, самый старший и твердый духом среди присутствовавших, заявил, что Распутину нельзя дать уйти полумертвым. Когда Юсупов вернулся в подвал, Распутин предложил поехать к цыганам. «Мыслями с Богом, а телом-то с людьми», — сказал он, многозначительно подмигнув. Юсупов подвел Распутина к зеркальному шкафу и показал богато украшенное распятие. Распутин поглазел на распятие и заявил, что ему больше нравится шкаф. «Григорий Ефимович», — сказал Юсупов, — «вы бы лучше на распятие посмотрели и помолились бы перед ним». Распутин пристально посмотрел на князя, затем вновь повернулся, чтобы взглянуть на распятие. Юсупов выстрелил. Пуля вошла в широкую спину. С пронзительным криком Распутин повалился навзничь на белую медвежью шкуру. Услышав выстрел, друзья Юсупова вбежали в подвал. Они застали Юсупова с пистолетом в руке. Доктор Лазаверт, пощупав пульс Распутина, поспешно объявил о его смерти. Минутой позже лицо Распутина дернулось, и левый глаз, дрожа, открылся. Через несколько секунд правый глаз тоже открылся. Оба глаза Распутина, какие-то зеленые, змеиные, с выражением дьявольской злобы, впились в меня, — вспоминал Юсупов. Неожиданно Распутин с пеной у рта вскочил на ноги, схватил убийцу за горло и сорвал погон с его плеча. В ужасе Юсупов вырвался и побежал по лестнице наверх. За ним, карабкаясь на четвереньках и рыча от ярости, полз Распутин. Пуришкевич услышал дикий, нечеловеческий крик Юсупова. «Пуришкевич, стреляйте, стреляйте, он жив, он удирает!» Пуришкевич бросился во двор. Григорий Распутин быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной решетки, выходившей на улицу. Первое мгновение я не мог поверить своим глазам, но громкий крик его в ночной тишине на бегу «Феликс, Феликс, все скажу царице!» убедил меня, что это он, что это Григорий Распутин, что он может уйти благодаря своей феноменальной живучести, что еще несколько мгновений, и он очутится за воротами на улице. После нескольких выстрелов Пуришкевича Распутин, наконец, упал на снег. Тело завернули в синюю штору, обмотали веревкой и отвезли к Неве, где Пуришкевич и Лазаверт опустили его в прорубь. На третий день, 1 января 1917 года, тело Распутина было найдено. В спешке убийцы потеряли одну калошу на льду рядом с прорубью. После поисков подо льдом тело подняли на поверхность. Невероятно, но у Распутина, отравленного, с несколькими пулями в теле, еще хватило сил, чтобы освободиться от связывавшей его руки веревки. Свободная рука была поднята над плечом. Казалось, что последний жест Распутина на этом свете был знаком благословения. Тело Распутина тайно привезли в часовню дома ветеранов на полпути между Петроградом и Царским селом, где сделали вскрытие, а затем обмыли, одели и положили в гроб. 3 января Распутин был похоронен в углу Императорского парка, где Анна Вырубова строила часовню. Императрица положила на грудь Распутину икону, подписанную ею самой, мужем, сыном и дочерьми, и письмо. «Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтобы оно следовало со мной всегда на печальном и мрачном пути, по которому мне еще предстоит последовать. И помни нас с высоты своих святых молитв. Александр».